Глава 17, в которой инспектор Грумс вынужден вернуться в Медлингтон-Касл. Тело миссис Вайсли обнаружили вечером, когда полицейские уже отбыли из Медлингтона. Весь день Анна была настолько загружена работой, и к тому же кухаркино нездоровье стало уже чем-то привычным, и удивление ни у кого не вызывало, что вспомнили о ней только после вечернего чая. Раздосадованной допросом и суетой в доме, и несправедливыми обвинениями в воровстве и перебранкой с Хигнетом, который в очередной раз упрекнул ее в нерадивости, Анна в сердцах скинула передник, накричала на перепуганную судомойку из-за разбитого соусника и отправилась наверх, чтобы заявить миссис Вайсли о том, что ужин она в одиночку готовить нипочем не собирается, и вообще некоторые воображают, что жалование платят просто так. После известия о наследстве Анна уже мысленно видела себя владелицей большой светлой чайной. С яркой вывеской, маленькими круглыми столиками на каждом букетик свежих цветов в посеребренной вазочке и витринами, полными пирожных. И должность прислуги за все тотчас показалась ей тесной, будто севшая после неудачной стирки шерстяное платье. Горничная, которая с порога принялась высказывать миссис Вайсли свое недовольство, в какой-то момент осознала, что живые люди, даже спящие крепчайшим сном, навеянным парами Хереса, не выглядят так безжизненно и вместе с тем нелепо. В комнате кухарки было невозможно душно и пахло, как в пивной. Снова начались звонки в полицейское отделение и нехорошая суета. У кухонной девчонки случилась истерика, и, посоветовавшись с дворецким, Анна отправила ее к родителям в деревню, строго-настрого приказав не болтать лишнего. Само собой, удержаться девчонка не сумела и выложила родным все как есть, изрядно приукрасив случившееся, отчего в деревне с удвоенной силой поползли слухи о кровожадном призраке Айрин, что бродит по замку и умерщвляет всех, кого встречает на своем пути. «Два покойника за один день, это уж слишком», — сказал инспектор, которого новость застала на пороге полицейского отделения, и сержант Бимиш не стал с ним спорить. Примерно так же выразился и Седрик, которому новость сообщила встревоженная Присцилла. На жене просто лица не было. Бледная, дрожащая. Она обхватила плечи руками, словно мерзла и никак не могла согреться. Седрика до глубины души тронула ее способность принять близко к сердцу несчастье, произошедшее с человеком из низов, который всю свою жизнь посвятил честному труду. Обычно, не склонный проявлять заботу о ком-либо, он спустился в кухню и собственноручно приготовил Присцилле чашку крепкого чая, попутно залив водой стол и усыпав пол чайными листьями. До прибытия полицейских все обитатели Медлингтона собрались в гостиной. Испуганная Бернадетта не отпускала детей ни на шаг от себя, и они, не понимая толком еще, что произошло, приникли к матери, вздрагивая от резких возгласов Виктории, адресованных всем сразу и никому в частности. «Все бесполезная трата времени», — заявляла она, встряхивая головой и обводя взглядом присутствующих. «Этот ваш инспектор, тупица, каких свет не видывал». «О, я сразу это поняла. Здесь, вдалеке от Лондона, невозможно встретить толкового человека на службе». Близнецы и баронесса фон Мюфлинг сидели немного в отдалении от остальных и молча переглядывались. Оливия внутренне кипела. На ее глазах убийца совершил уже 3 преступления, а у нее все еще не было ни улик против него, ни четкого понимания, как ему это удалось. К тому же ее выводило из себя поведение Оскара Финча. Он то и дело поглядывал на нее с мрачным подозрением и что-то, едва слышно, бормотал себе под нос. Даже Присцилла, всегда такая спокойная и рассудительная, выглядела встревоженной. Она вежливо слушала Седрика, который по своему обыкновению разразился не относящейся к делу тирадой о положении рабочих шерстопредельной фабрики в Литте. Но мысли ее, как предполагала Оливия, блуждали далеко. На лицах дворецкого и горничной застыла печаль. Кухарка миссис Вайсли была женщиной глуповатой, суетливой и безмерно любила распевать, находясь в определенном состоянии. Старинные ирландские баллады, но у нее были и свои достоинства. Она никогда не наушничала хозяйке о мелких провинностях других слуг, не ставила под сомнение главенство Хигнета и всегда готова была закрыть глаза на то, что Анна, побросав все заботы и скрывшись от дворецкого в кладовке с припасами, позволяла себе вздремнуть пару часиков на мешках с мукой. Полицейские прибыли без 7:15. Дневная жара потихоньку уступала место вечерней прохладе, и небо, затянутое облаками, давало надежду на то, что ночью пойдет дождь. Когда тело миссис Вайсли, накрытое коричневым брезентом, выносили через парадный вход, Виктория пыталась было запротестовать, но инспектор самым неучтивым образом оборвал ее. В небе раздался отдаленный грохот. «Над лицом идет», — негромко сказал Финч, и все с надеждой посмотрели на запад. Инспектор Грумс был немногословен и деловит. Он пренебрег допросами по отдельности и собрал всех, не исключая слуг, в гостиной. «Во-первых, я настаиваю на том, чтобы никто не покидал Медлингтон без моего позволения», — начал он строго, и даже Виктория не посмела оспаривать его решение. «Во-вторых, кто последним видел кухарку живой?» Анна проглотила комок в горле и сделала шаг вперед. «Я, сэр», — призналась она, теребя в руках передник. «Но миссис Вайсли была в полном здравии. Ну, почти». «Она жаловалась на самочувствие?» «Ну, она держалась за грудь и дышалось ей тяжело, но в остальном...» «Почему к ней не вызвали доктора?» Грумс повернулся к Седрику, и тот, побледнев, быстро отвел глаза. «Потому, инспектор», — вмешалась Виктория, не сумевшая смолчать, «что недомогание кухарки было тесно связано с кухонным шкафчиком, где хранится херес, и куда она частенько заглядывала. Будем называть вещи своими именами, она попросту...» «Это правда?» — спросил Грумс у Присциллы, не дослушав Викторию. «К сожалению, да. Смерть леди Элспет, видимо, повлияла на нее больше, чем можно было подумать. Нам с Анной пришлось даже обыскать кухню и ликвидировать все найденное в дальней кладовой». «Чтобы исключить, так сказать, соблазн, полагаю», — усмехнулся инспектор и удостоился из-за этой усмешки укоризненного взгляда сержанта Бимиша. «Именно», — подтвердила Присцилла. Дальнейшие расспросы инспектора ничего не дали. Никто, кроме Анны, не видел миссис Вайсли в этот день и не мог сообщить никаких новых фактов, относящихся к делу. К тому моменту, как полицейские закончили осматривать комнату кухарки, атмосфера в гостиной бесповоротно испортилась. Седрик и Виктория не скрывали враждебности по отношению друг к другу, а Оскар Финч ненароком довел Бернадетту до слез подробным пересказом недавно прочитанной научной статьи, в которой приводились доказательства невозможности существования Бога. Дождь начался ближе к 10 и шел всю ночь без передышки, орошая обожженные солнцем холмы и напитывая теплой влагой измученные засухой посевы. Капли его барабанили так звонко, что в этом перестуке чудилась ускользающая мелодия, а в воздухе витали ароматы роз и прошедшей стороной грозы. После позднего ужина, состоявшего исключительно из консервированных блюд, близнецы и мисс Прайс, которая временно и с немалым облегчением, надо сказать, сбросила с себя личину надменной баронессы фон Мюфлинг, собрались в комнате Оливии. «Мне бы капельку джина и чуточку портера», — проговорила Имаджин Прайс, скорчив жалобную гримаску и уютно устроившись в самом удобном кресле. «Все бы отдала сейчас за стаканчик собачьего носа. Жуткий день, по-настоящему жуткий». Вид у нее был утомленный, как и у всех, но Оливии показалось, что в глубине души девушка наслаждается трагизмом произошедших событий. Тусклый свет лампы слабо освещал комнату, и Филипп попытался развести огонь в камине, где лежала небольшая горка угля. Не меньше половины брикетов оказались сырыми, и от его усилий по полу начал стелиться едкий дым, похожий на туман, предвещающий появление призрака. «Филипп, прекрати!» — с досадой попросила Оливия. «Лучше сядь и скажи, что ты думаешь обо всем этом?» «Сейчас. Я тут еще немного». Филипп продолжил орудовать каминными щипцами и, наконец, добился успеха. Вспыхнули язычки пламени, в комнате сразу стало светлее и уютней. Он придвинул стул поближе к тому креслу, в котором сидела мисс Прайс, уселся и категорично заявил. «Мы попали в переделку, Олив, и втянули в нее Имаджин. Сказать по правде, я не слишком поверил тебе, когда ты утверждала, что леди Элспет убили. Но теперь я вижу, что здесь и правда творятся недобрые дела. Призраки в старой часовне, умирающие люди». «Это убийство, Филипп, а не какие-то недобрые дела», — резко заметила Оливия, которую злила новая манера брата изъясняться словами из театральных пьес. «И призраков не существует. Существует человеческая воля, а люди, как ты знаешь, иногда бывают злыми. Однажды мы с труппой были приглашены выступать на благотворительном вечере», — вмешалась в спор близнецов мисс Прайс. «Это в Дартмуре, где сплошные болота и осенью темнеет сразу после чая. Мы давали два представления, вечернее и дневное. И вот когда нас всех разместили на ночлег...» Она нарочито вздрогнула и плотнее завернулась в принесенную с собой накидку. «Ночью я почувствовала, что на меня кто-то пристально смотрит. Я приподнялась на постели и увидела, как возле окна дрожит призрачная фигура, огромная, ростом под самый потолок. Глаза ее широко распахнулись, руки стиснули горло, будто она сдерживала рвущийся из груди крик ужаса. Но Оливия уже была сыта по горло байками из богатого театрального прошлого фальшивой баронессы фон Мюфлинг. «Причудливая игра света и тени, только и всего». Грубовато прервала она ее воспоминания. «Никаких призраков не существует, мисс Прайс. Ну, или вы стали жертвой розыгрыша. Давайте лучше сосредоточимся на тех, у кого была возможность совершить все эти убийства. Филипп?» Тот в недоумении развел руками. «Да как мы можем это выяснить, если даже не знаем, что являлось орудием преступления? Для леди Элспет роковым стал паралич сердца, а для Джорджа? Для миссис Вайсли?» «Как мне шепнул инспектор», — с удовольствием произнесла Оливия, демонстрируя свою осведомленность. «Предварительная версия полицейского врача — паралич сердца». «Что, у всех троих?» «Выходит так», — пожала плечами Оливия. «Правда, инспектор подозревает отравление дигиталисом». «Может быть, у леди Элспет просто было слабое сердце?» — предположила мисс Прайс. «Может быть», — согласилась Оливия, «хотя Оскар Финчик говорит, что ему ничего об этом не известно». «Он мог и солгать», — сказал Филипп, снова взявшись за каминные щипцы, чтобы огонь в камине не потух. «Из всех он кажется мне самым подозрительным». «Почему?» — живо заинтересовалась Оливия, которая всегда доверяла интуиции брата. Филипп пожал плечами. «Нет, ты скажи». Не отступала она. «Видишь ли, я тут все думаю о том, что мне рассказала миссис Грин. Ну, та деревенская сплетница, что заманила меня в свой дом и наплела о Понглтонах не весь чего. Я вам рассказывала. Так вот, а что если незаконнорожденный ребенок несчастной Айрин — это и есть Оскар Финч? Что если он сменил фамилию и вернулся в Йоркшир, чтобы отомстить за свою мать? Родственников у него нет, он сам в этом признавался, и по возрасту он вроде бы подходит». Мисс Прайс, немного заскучавшая, не на шутку оживилась. «Месть! Всепоглощающая, разрушающая, все на своем пути месть! Это же как у Шекспира, в Гамлете!» Глаза ее заблестели, и она низким, прерывистым голосом продекламировала. «Взывает к мщению каркающий ворон! О, мысль моя, отныне ты должна кровавой быть, или прах тебе цена!» Филипп не смог скрыть восхищение многогранностью сценического таланта мисс Прайс и уставился на нее, как на сахарную сливу. «У Финча был и мотив, и возможность». Чуть громче, чем следовало, продолжала рассуждать Оливия, но ее никто не слушал. «Сначала он ловко втерся в доверие леди Элспет, воспользовавшись ее легкомыслием и одиночеством, а потом заманил в часовню и напугал до смерти куклой, имитирующей висельника». Вот почему он вернулся на место преступления в ту ночь, когда она умерла. Он проверял, не осталось ли в часовне улик. А если бы вы только видели выражение его лица, когда он услышал детскую песенку «Сколько нужно нитей», он был в ужасе. И в момент убийства Джорджа он тоже оказался в Медлингтоне. Вряд ли это случайность. Нужно будет узнать у Присциллы, что он ей наплел, чтобы добиться приглашения в поместье. «Я согласна с Оливией», — глубокомысленно заявила мисс Прайс, как если бы и сама частенько размышляла о подходящей кандидатуре на роль убийцы. «Оскар Финч и в самом деле ведет себя подозрительно. Но что, если у него был сообщник?» «Очень может быть», — протянула Оливия задумчиво. «Возможно, Хигнет? С кем-то же дворецкий шептался в кладовке. Это точно был он. Я тогда узнала его голос». «Не могут два человека быть одержимы местью», — покачал головой Филипп. «Если только внебрачных детей у несчастной Айрин было двое». «Миссис Грин говорила про одного». «А что, если дело все-таки не вместе? Может, не стоит сбрасывать со счетов очевидный мотив – деньги? От смерти леди Элспет и Джорджа выигрывает только один человек, и это Седрик Понглтон». «Он и так получил семейный капитал по завещанию». «А поместье? Ты говорила, что без капитала оно превращается в тяжкое бремя, а не в лакомый кусок». И, кстати, исходя из того, что ты рассказывала о сомнительных шуточках леди Элспет, до самого оглашения завещания Седрик находился в полной уверенности, что капитал достанется Джорджу. Братья не ладили между собой, никаких родственных чувств друг к другу не испытывали. Разве не так?» «Все так», — Оливия кивнула. «Ты совершенно прав. Вот только Седрик, как бы это сказать, мне сложно представить, что он собственноручно мастерит ту жуткую куклу, а потом наблюдает, как женщина, ставшая ему матерью, падает замертво и испускает дух на его глазах». «Куклу могла соорудить и Присцилла. Они производят впечатление крепкой супружеской пары и вполне могли вступить в сговор и избавиться от родственников, чтобы прибрать к рукам поместье. Что Седрик хочет устроить в Медлингтоне? Детский приют? Школу. Школу-пансион для сирот фабричных рабочих. «Благое дело», — одобрил Филипп. «Уж точно лучше, чем отель-резиденция для чернорубашечников». Видя, что сестра нахмурилась, он мягко спросил. «Что тебя смущает в этой версии? Ты подружилась с Присциллой и не хочешь верить в то, что они с Седриком могут оказаться преступниками?» «Да не в этом дело», — возмутилась Оливия, раздосадованная тем, что ее уличили в пристрастном отношении к одному из подозреваемых. «Просто кукла. Это так театрально. Как сценический реквизит». «О, да!» С неуместным воодушевлением подхватила мисс Прайс, до этого с отрешенным видом глядевшая в огонь. «Старинная часовня как сцена, на которой происходит злодеяние». И она, приподнявшись в кресле и прищурившись, будто вглядывалась в скрытый за огнями рампы зрительный зал, зловеще прошептала. «Меня он в гибель вводит. Мне нужна, вернее, опора, зрелище, петля, чтоб заарканить совесть короля». Уильям Шекспир, Гамлет. Оливия внимательно посмотрела на девушку, а потом продолжила. «И мы забываем о миссис Вайсли. Даже если преступник Седрик с Присциллой, то кухарка-то им чем могла помешать? За что ее убили?» «Должно быть, она что-то видела или слышала. Вот им и пришлось разобраться с ней», — предположил Филипп. «Ну или в том случае, если убийца все же Финч, и он действовал, руководствуясь местью, кухарка могла быть причастна к разыгравшейся много лет назад трагедии с его матерью». «Каким это образом? Звучит сомнительно», — покачала головой Оливия. «На мой взгляд, кому-то очень выгодно выдавать свои злодеяния за месть Понглтонам. Это может означать, что Седрик тоже в опасности. И вот еще что. Мы не знаем, что именно случилось с Монтгомери Понглтоном. Про него вообще ничего не известно, кроме того, что он был изгнан отцом из Англии и погиб во Франции. А если это не так? Вдруг он не погиб, узнал, что отца больше нет в живых, и решил получить все, и поместье, и капитал. Для этого ему необходимо было устранить мать Джорджа и Седрика. С первыми двумя он уже расправился. Вообразите, все Понглтоны умирают, и тут выясняется, что Монти жив и готов вступить в права наследования. Как вам эта версия?» «Звучит как полный бред», — не слишком любезно высказался Филипп. «Подобные истории печатают в субботнем выпуске всемирных новостей». «Ладно», — вздохнула Оливия. «Все равно у нас пока мало информации, чтобы строить предположения. Но версию мести исключать не стоит. Давайте поступим так. Я завтра поговорю с инспектором и постараюсь убедить его в необходимости запросить у французских коллег сведения о гибели Монтгомери Понглтона. И кроме того, наведаюсь к миссис Грин. Она должна помнить, как выглядела Айрин. Вдруг это поможет». «А что делать нам с Филиппом?» Имаджин Прайс, признавая главенство Оливии в предстоящем расследовании, взглянула на нее с детским энтузиазмом. «Держаться подальше от всех, кто живет в Медлингтоне», — мрачно ответил за сестру Филипп. «Один из них — убийца. Или даже двое. Если, конечно, леди Элспет, Джордж и кухарка и в самом деле умерли насильственной смертью, как подсказывает Оливии ее бурная фантазия». «Ты правда считаешь, что я все выдумала?» Брови Оливии приподнялись в искреннем недоумении. «Да нет, уже нет», — покачал головой Филипп. «Все произошедшее и правда сильно смахивает на преступный умысел. Поэтому я и считаю, что нам не стоит подвергать опасности мисс Прайс и впутывать ее в это дело. Вообще лучшим выходом из ситуации будет возвращение в Лондон». «Филипп, я ни за что туда не вернусь, пока не выясню, на чьей совести смерть леди Элспет», — сказала Оливия. «И я тоже», — подхватила Имаджин Прайс. «В Лондоне сейчас такая скука. Все уехали на побережье набираться сил перед новым сезоном. И я не желаю упускать возможность поучаствовать в настоящем расследовании». «К тому же инспектор Грумс настаивает, чтобы никто не покидал поместье», — резонно заметила Оливия. После этого близнецы уставились друг на друга с совершенно одинаковыми выражениями на лицах. Противостояние длилось недолго. Филипп первым отвел взгляд и пожал плечами, словно говоря, что он умывает руки. «С упрямством женщин мне не сладить одному. Старания мои пропали в туне», — выдал он экспромтом, подпустив тон трагичности. «Значит, договорились?» — постановила миссис Прайс. «Так что я должна делать?» После недолгих споров было решено, что Филипп и Имоджен постараются аккуратно, соблюдая всяческие предосторожности и не допуская прямых расспросов, собрать информацию у остальных обитателей поместья об Оскаре Финче, а Оливия, как и намеревалась, нанесет визит миссис Грин и поподробнее расспросит ее об Айрин. «Правда, у старушки в голове все спутано-перепутано», задумчиво произнесла Оливия, расправляя рукава блузки. «Она может и не вспомнить Айрин, но не применит нафантазировать и выдать свои выдумки за правду. Такие уж они, деревенские сплетницы. Им невыносимо признаваться, что они чего-то не знают или не помнят». «Будь осторожней, Олив», — негромко попросил ее Филипп и незаметно дважды пожал ей локоть, напомнив сестре их секретный сигнал родом из детства, который они использовали, чтобы успокоить или ободрить друг друга. «Ну все, я спать», — объявила Имоджен Прайс и легко поднялась из недр мягкого кресла. Теперь она казалась воодушевленной и энергичной, и Оливия в который раз подумала, что избранница брата сконцентрирована исключительно на своей персоне. Вот и сейчас, произошедшие в поместье трагедии, она рассматривает как способ развлечься в отпуске и получить новые пикантные впечатления. Подтверждая ее мысли, девушка привстала на мысочки, с кошачьей грацией потянулась, направив кончики пальцев к потолку так, что подол тонкой шерстяной юбочки приподнялся и обнажил прелестные стройные щиколотки, а потом, испустив довольный вздох, доверительно спросила. «Как думаете, когда Вивиан Крэпс приедет в Англию, чтобы познакомиться со мной, он посчитает полезным для моей сценической карьеры опыт участия в настоящем расследовании?» «Непременно», — быстро нашелся Филипп, заметив, как нахмурилась Оливия. «Спокойной ночи, мисс Прайс. Добрых снов». Девушка одарила близнецов воздушными поцелуями и танцующей походкой покинула комнату. «Погоди-ка», — остановила Оливия брата, который собирался спешно ретироваться. «Кузина Вивиан что, приезжает в Англию?» «Может быть. Не знаю. Да какая разница? Во всяком случае, ей ничего не мешает это сделать», — огрызнулся Филипп. «А мисс Прайс ничего не мешает думать, будто она сможет познакомиться с заокеанской коллегой, у которой есть связи в кинематографическом мире?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла Оливия, не скрывая своего разочарования действиями брата.